Игра откладывается. Вечером пришел сосед Лев Михайлович, торжественный и счастливый, как жених. «Слышали?» — спросил он. «Не слышали. Но тогда слушайте. Они приехали!» И он произнес длинное название команды, которое я тут же забыл. «Ну и что же?» — сказал я. «Как ну и что же?» — возмутился Лев Михайлович. «Наши должны взять у них реванш. Я купил вам билет». — Напрасно, — сказал я. — Ничего не выйдет. Как купили, так и продадите. Но Лев Михайлович объяснил мне, что порядочные люди билетов на хоккей не продают. Порядочные люди их покупают, с руками рвут. Он тоже оторвал с руками 2 билета. И продавать не собирается, даже за тройную цену. — У вас валенки есть? — спросил он, не слушая моих возражений. — Нет, — обрадовался я. — И никогда не было. Только вот это... И я показал ему летние полубосоножки. Лев Михайлович презрительно фыркнул и сказал, что принесет мне свои старые боты. В них я как-нибудь перебьюсь. А вообще-то надо покупать валенки. Или унты, еще лучше. Лев Михайлович сбегал домой и вернулся с ботами. Сам он был в богатырских сапогах. Внутри у них имелся коричневый мех, а снаружи какие-то подпруги и портупеи с металлическими застежками. Сапоги издавали пронзительный дверной скрип, а Лев Михайлович расхаживал в них по комнате и напевал воинственную песню «Гой да вспомним, братцы вы кубанцы!». С крыши капало. Термометр за окном показывал 1 градус тепла. «Плакал ваш хоккей», — сказал я, кивнув на термометр, — «и рыдал ваш реванш». «Хе!» — фыркнул Лев Михайлович. «Один раз, — сказал он, — в апреле играли. Был такой случай, почки лопались на деревьях. А там ничего, хоть бы хны, климат другой». В автобусе ехали люди, похожие на полярников. В меховых куртках, полушубках, лохматых веслоухих шапках. И разговор шел подходящий. «Уже ноль! — довольно ухмыльнулся один, просовывая в разбитое окно термометр. «Погоди, еще заморозит! — откликнулся другой. «Закует, заледенит!» — с людоедским блеском в глазах пообещал третий. «На декабрь прогнозируют 51 ниже нуля», — сообщил из угла четвертый. «Добро, порядочек!» — оживилась вся компания. На остановке в автобус вошел еще один полярник и поминальным голосом объявил, что какой-то Спотыкалов ударил зрителя клюшкой и поэтому играть сегодня не будет. Морозостойкие пассажиры закряхтели, а я легкомысленно сказал: «Вот хулиган!» Автобус притих. Потом полярник, сидящий позади, взял меня за плечо и негромко поинтересовался: «Кто хулиган?» Лев Михайлович умоляюще заскрипел сапогами. «Так кто же хулиган?» — настойчиво переспросил полярник. «Ну, этот, — сказал я, — которого спотыкало в клюшкой». «Бандит!» Убежденно поддержал меня пассажир с термометром. «Гнать таких со стадиона!» — крикнул другой. «Какого игрока из строя вывел паразит?» — сказал третий. «Бедный Спотыкалов!» — вздохнули в углу. «Надо же, как не повезло!» С 4 сторон большой прямоугольной лужи стояли люди и чего-то ждали, хотя ждать, кажется, было уже нечего. Мы со Львом Михайловичем, по крайней мере, захватили отличные места. Лучше наших было место только у одного товарища, который сидел возле самого борта и дул в микрофон. Товарищ подул и сказал: «Вниманию болельщиков, из-за плохого льда игра откладывается на 1,5 часа». «Сапожники!» — совсем как в кино закричали с трибуны. Тут на поле вышли рабочие и длинным бреднем из мешковины стали вылавливать перемешанный с водой снег. «Улю-лю!» — радостно завопили болельщики. «Бросайте мешок, ребята, берите клюшки, хуже не сыграете!» «Пока ничего», — сознался я Льву Михайловичу. «Нравится». «То ли еще будет», — откликнулся он. Игру отложили еще на 1,5 часа. Уборщики, не переставая, рыбачили на поле. Им больше никто ничего не кричал. Один раз на лед выкатился судья, поскользнулся и упал в лужу. Над ним посмеялись, но сочувственно. Температура все время снижалась, однако лед почему-то замерзал плохо, зато ноги хорошо. Сосед справа то и дело грелся чаем из маленького термоса. У меня чая не было, были только старые боты Льва Михайловича. А тут еще этот Спотыкалов. «Вы не слышали, что с ним?» — — спросил меня щуплый болельщик, стоявший ниже. Это был примерно 20-й вопрос. «Треснул ваш спотыкалов кого-то клюшкой по голове», — с тайным злорадством сказал я, приплясывая от холода. «Или его кто-то бутылкой. В общем, доигрался». «Без спотыкалова нам хана», — вздохнул щуплый болельщик. «Без спотыкалова они нас раскатают. Без спотыкалова они нас сотрут в порошок. Без спотыкалова...» Какие еще беды ждут нас без спотыкалова, он не договорил, потому что мой правый сосед коротко рявкнул «Шайбу!» и покатился вниз, проделывая в толпе широкую брешь. Видимо, чай в его термосе был слишком крепким. Лед все не замерзал. Уже сами хоккеисты вышли из теплушки и стояли, засунув руки в карманы дорогих пальто с шалевыми воротниками. Лев Михайлович перегнулся через барьер и сказал им: «Миленькие, хорошенькие, начинайте. Лучшего все равно не дождетесь». Хоккеисты послушались Льва Михайловича и пошли переодеваться. Через 10 минут на лед, как ни в чем не бывало, выскочил спотыкалов, а за ним еще 5 наших и 6 ихних молодцов. И матч начался. Наши, безусловно, играли лучше. Они дальше всех бросали шайбу от ворот до ворот. Выходили в одиночку на 3 их защитников и даже иногда валили сразу по 2 человека. А один раз закатили в угол ворота и долго били их клюшками. Крепкие ребята, что там говорить. Судья, видно, понял, что так ничего не получится, и отослал 2 наших обратно. По радио что-то объявляли, но я не расслышал, потому что весь стадион скандировал «Неправильно!». Лев Михайлович попытался было сказать, что правильно, раз наши грубят, но ему показали сразу 3 кулака, и он замолчал. В общем, наших стало меньше. И теперь уже ихние закатили в угол ворота и стали бить клюшками. Судья кое-как отобрал у них ворота и отправил 2 за барьер. «Все уходите!» — закричали на трибунах. «Он один играть будет!» Потом у их ворот получилась куча мала, и кто-то забросил шайбу. «У, молодец, Рябуля!» — прокатилась по южной трибуне. «Ура, Спотыкалов!» — надсаживалась восточная. Я не знал, к кому присоединиться, потому что совершенно отчетливо видел, как шайбу закинул коньком судья. «Первую шайбу», — сказали по радио, — «ворота команды УРТ-БРТР-ПР забросил игрок под номером 6, Иванкович». Потом у наших ворот получилась куча мала, и кто-то забросил нам шайбу. Лев Михайлович рухнул на ступеньку, обхватил голову руками и замычал. Щуплый болельщик сорвал с головы шапку и откусил у нее ухо. Через неделю я зашел к одному хорошему знакомому и сказал: «Вы слышали?» «Не слышали. Но тогда слушайте. Приехала команда», и я легко выговорил название, состоящее из 5 длинных слов. «У вас валенки есть?» — спросил я. «А, нет, только штиблеты. Но ничего, я подброшу вам старые боты. Как-нибудь перебьетесь. Вообще надо покупать валенки. Или унты, еще лучше».